Глава 5. Николь Гнесова, ректоресса Академии ведьм. Как добралась до своего кабинета в Авизе, сама не помню. С момента осознания, что мы с Ерхцелителем поменялись магией, будто мы супруги, благословленные темнейшим, все было как в тумане. Лишь сейчас, после того, как выхлебала второй чайник успокоительного отвара, начала мыслить рассудительно. А еще клонила в сон, и чтобы не уснуть прямо на столе, я вышла из-за него и встала у зеркала, спросив. «Это ведь не может быть благословение темнейшего. Правда, да?» Отражение поджало губы и задумчиво покачало головой. «А что это еще может быть, как не оно?» «Ника, вспомни, про то, что такое возможно, тебе твоя прабабка рассказывала, когда ты еще на венике летать училась». «Я помнила. Темнейший менял чары супругам, чтобы они могли лучше прочувствовать и понять друг друга. Вернуть родную магию насовсем было нельзя, лишь на время, и для этого требовалось отдать супружеский долг». После жаркой страстной ночи магия возвращалась назад к хозяевам на несколько дней, а потом опять менялась. И супругам нужно было снова и снова заниматься любовью, чтобы вернуть ее на место. Я сразу вспомнила об этом, язык не поворачивается сказать, благословении. Да для меня любое проклятие гуманней было бы. Я обхватила себя руками, зябко поежилась и пожаловалась своему отражению. Худшего варианта на роль своего любовника я даже представить не могла. Делить постель с этим истеричным любителем роз. Да он же меня своими розами завалит по самую макушку. Да и шипами исколет при этом. На кровопускание я не подписывалась. Мы же просто придушим друг друга в первую совместную ночевку. Отражение зло улыбнулось. Зато одной головной болью точно меньше. Ведьму в жены Себастьяну больше искать не нужно. Ты и станешь, Николь Край. Я закрыла лицо руками. Может, все же обойдется? Может, мы переспим разок, и магия больше не будет туда-сюда обратно переливаться?» Отражение скептически и многозначительно молчало. Оно не собиралось спорить, когда ответ был очевиден. «Нет, ты действительно думаешь, что придется огрести все прелести благословения темнейшего?» «Тогда да. Тогда лучше официально стать женой края, так как терпеть то, что мужчина, с которым я делю постель, еще с кем-то спит, уж точно не намерена». «Ни за что. То, что мое, только мое». Отвернулась от предательского зеркала и сложила руки в молитвенном жесте. «О, темнейший, ну за что мне все это? В чем я так провинилась перед тобой?» Бороться со сном больше не получалось. Все таки дозировку успокоительного отвара я превысила не по-детски. Да еще и стресс не добавил спокойствия, и когда спал адреналин, то я поняла, что жутко устала. Кое-как доползла до диванчика и провалилась в блаженное забытье. Проснулась от того, что кто-то усиленно тряс меня за плечо. «Да не сплю, я не сплю!» — пробурчала, с усилием открывая один глаз. Надо мной склонился Ерхцелитель, пощупал мой лоб и, тревожно заглядывая в глаза, поинтересовался. «Ника, ты как себя чувствуешь? Как же плохо без родной магии-то! Даже не могу чарами оценить состояние здоровья, приходится по старинке просто спрашивать». Я отвела от себя его загребущие руки и села, буркнув. «Не надо о моем здоровье беспокоиться, лучше о своем побеспокойся». Себастьян сделал шаг назад от меня и показательно медленно убрал руки за спину. «Николь, скажи, к тебе не вернулась ведьминская сила?» — спросил он, и столько надежды было в глубоком бархатном голосе. «Ясно. Значит, Себастьян не слышал про прелести благословения темнейшего и не в курсе, как оно работает. Конечно, он слишком юн, чтобы такие древние вещи знать. Темнейший давно уже никого так не благословлял. Поэтому решила не открывать ему всей правды, ведь тогда у меня будет больше шансов уговорить его переспать со мной. А где один раз, там и другой, и третий, и вообще, в этом деле главное начать». «Нет», — я сделала задумчивое лицо, делая вид, что прислушиваюсь к себе. «Не вернулась. Себастьян, есть три способа поделиться магией. Танго, поцелуй и через постель. Нам нужно что-то из этого сделать, и, полагаю, все вернется как было. С чего начнем? Поинтересовалась и самым невинным видом уставилась на собрата по несчастью. «Станга». «Пф, ответ прямо-таки мальчика, а не мужчины. Мужчина бы спросил, к тебе или ко мне. Кстати, да, надо бы перебраться в спальню этого цветовода-любителя. К себе я никого никогда не пускаю, а то знаю этих мужиков. Их только пусти разок, и он уже тапочки свои у тебя пристроить пытается. Ну а то, что придется замуж выходить, так у нас гостевой брак будет. То есть я к нему буду в гости ходить». Себастьян почесал подбородок, на котором уже пробивалась однодневная рыжая щетина, и сказал. «Николь, о чем задумалась? У тебя такое лицо, как будто ты меня снова хочешь веником побить». «О, тебе лучше этого не знать, насколько мне этого хочется». «Да вот думаю о том, что тут даже негде потанцевать особо, и любопытные везде уши греют. Может, чтобы не создавать повода для сплетен, перенесешь меня в свой дом?» Ерхцелитель такого напора явно не ожидал. «Ну-ну, это только прутики от метёлки. До древка мы с тобой доберемся чуть позже». «Да, пожалуй, там нам будет удобнее», — растягивая слова, ответил рыжий целитель, и я ощутила, что, похоже, он настроен на одном только танго не останавливаться. «А глазки-то зеленые как заблестели и потемнели. Хочет меня, сволочь рыжая. Тут даже в поле за ромашкой гадать не ходи». Через несколько минут мы оказались в довольно небольшом, но красивом и уютном бальном зале особняка Себастьяна. Он пытался предложить мне чаю, пообедать и всячески проявлял гостеприимство, но я же испытывала другого рода голод, поэтому предложила сразу начать пробовать. Музыку аделийского танго мой напарник, по несчастью, выбрал прямо под стать настроению. Бодренько и многообещающе. Он стал близко от меня, но не предлагал вложить руку в его, и я с трудом сдерживала себя, чтобы не взяться самой. «Ника, ну ты же ведьма, а тут у нас парень, пусть ему и за 30, но по сравнению с тобой он явно мальчишка. Ты, конечно, можешь жестко его соблазнить, но он тогда точно получит повод задрать нос и считать себя альфа-самцом, на которого ты вешаться готова. В общем, не оценит он женскую инициативу. Таким надо дать поохотиться, позавоёвывать, поуговаривать и поубеждать. Ох, да чего ж тяжело иметь дело с неопытными мужчинами». Тем временем Край стоял, молча изучая меня снизу вверх. Посмотрел медленно, словно раздевая, острым взглядом потемневших зеленых глаз, и скользнул от плеча к руке и дальше вниз к кончикам пальцев. «Ах, предвкушение наше все. Люблю такие моменты, когда мужчина еще не присосался в, как он думает, страстном поцелуе, а лишь делает медленные шаги к нему. Тогда еще в груди теплится надежда, что, может, он умеет хорошо целоваться. Ах, мечты, мечты. Готовься, Ника. Вероятнее всего, тебе скоро будут гланды языком гладить в попытке доказать, какой тут рядом с тобой мужчина мужественный, эдакий альфа-самец». Ерхцелитель поднес мою руку к губам и принялся выцеловывать каждый пальчик, сверля будоражащим кровь взглядом. Как мне нравятся его глаза, смотрела бы и смотрела. Но он стал обходить меня по кругу, и я, несмотря на голос разума, потянулась за ним, не желая разорвать зрительный контакт. Не дойдя до своего места, он положил таки мою руку к себе на плечо, а вторую взял в свою. Я спустилась рукой ниже, в районе предплечья, потому что он был высоким для меня, и так удобнее было держаться. Первый шаг Себастьяна был широким и тягучим, и так соответствовал протяжной ноте, что получило эстетическое удовольствие. Я взялась так, чтобы между нами был воздух, но Себастьян сделал хитрую комбинацию движений и встретил меня в близких объятиях. Он, должно быть, теперь мускулистой грудью чувствует бешеное биение моего сердца. Это минус, что чувствует. Он меня волнует так, что приятные мурашки танцуют с головы до пят, и это плюс. Себастьян успевал вовремя повести меня так, чтобы я попадала под звуковые акценты. Прямо-таки играл моим телом музыку танго. Мне нравилось, как легко было реагировать на его ведение. Такими точными и отточенными были его движения. А еще эта мягкая поступь и уверенность в каждом шаге. Веники мочёные. Я хочу поскорее узнать, каков он в постели. «Не помогает», — сказала я, останавливаясь. Себастьян кивнул. Мы замерли в центре огромной залы, безотрывно смотря в глаза друг другу. Оба понимали, что будем пробовать дальше, а следующий по списку — поцелуй. Снова поцелуй. Он провел руками по волосам, очерчивая кончиками пальцев лицо, поднял согнутым пальцем подбородок и склонился к губам. Последние миллиметры, нас разделявшие, я преодолела сама. Себастьян целовал меня жадно, глубоко, лишая воздуха и возможности твердо стоять на ногах. Его руки прижимали к твердому горячему телу, и я плавилась от прикосновения к нему, как масло на печке. А потом он подхватил меня на руки и понес, не прерывая поцелуй. Если беспокоился, что я очнусь и начну сопротивляться, то зря. Мы, ведьмы, вообще любвеобильные, пока наше сердце не занято. А я еще и совершенно свободная, и вообще переспать с ним меня сам темнейший благословил. Если бы Себастьян сейчас спросил о том, будем ли мы переходить к последнему средству, я бы его стукнула легонько. Я не бью мужчин, только в шутку, ага. Но он и не задавал дурацких вопросов. Умничка, сам догадался принести меня на кровать в спальню и стал нетерпеливо раздевать. Приятно, что такой шикарный мужчина теряет от меня голову и не может ждать. Он ненадолго отстранился, чтобы раздеться самому. Я стеснительностью не страдала. Где вы видели скромную ведьму? И провокационно разлеглась на кровати, открыто любуясь поджарым мужским телом. Да, обнаженный Себастьян — это что-то. Даже пальчики на ногах сами собой поджались от предвкушения. Надо как-то его покороче назвать. «Ян», — хрипло выдохнула я, когда он накрыл меня собою. Ерхцелитель принялся жарко покрывать поцелуями мое лицо и заверил. «Ника, я буду нежным, обещаю. Ничего не бойся». «Да он издевается. Я ему испуганная девственница, что ли? Ну, садовод-любитель, ну, берегись». С помощью нескольких не сильно матерных пояснений заставила этого рыжего целителя перевернуться и сама оказалась сверху, твердо намереваясь показать, что я вовсе не невинная дева, а матерая ведьма с опытом. Да-да, неудовлетворенная, жаждущая любви ведьма. Это нонсенс. А то, что у меня нехватка витаминов в виде мужчин, так это не я такая, а работа у меня такая. Ян действительно был очень нежен и деликатен. Даже убедившись в том, что он у меня не первый, все равно обращался со мной как с хрустальной вазой. Но зато я не церемонилась и взяла от близости с этим невероятным мужчиной все, что хотела. Да, я не остановилась на одном разе, хотя магия и вернулась, а закрепила результат. Раз, другой и, кажется, немного сбилась со счета, сколько там за ночь мы закрепляли результат. Лишь навалившаяся под утро усталость вынудила меня уснуть, распластавшись прямо по широкой рельефной груди Яна.